Личные знакомства или связи. Частично я уже рассказал, чем интересны знакомства и связи в профсообществе. А вы помните одну из крылатых фраз: «Связи решают все», «Не имей 100 рублей, а имей 100 друзей», «Свои люди сочтемся», «Рыбак рыбака видит издалека» и так далее и тому подобное. В недалеком прошлом этот принцип был известен с рождения, и росли мы под обмены конвертами, которые сопровождались словами «Здрасте, я от Семен Семеновича». А теперь представьте, чего каждый из нас мог бы добиться без содействия друзей, знакомых, близких и других окружающих вас интересных и полезных личностей. Не знаю, как вы, но я бы точно не был там, где нахожусь, не использую я свое окружение в нужных мне целях. Если быть точным, это и есть тот зверь, который именуется коммуникабельностью и умением выстраивать положительные отношения со своим окружением. Ну а если вы еще и пользу научитесь из этого извлекать, то приобретете супернавык, который так необходим успешному менеджеру. Теперь о тех, кто и как способствует нашему продвижению вверх по карьерной лестнице. Как это ни цинично звучит, но каждый из нас представляет собой товар на рынке труда. Точнее, товаром являются наши умения, навыки, опыт, деловой имидж. Нас продвигают, а проще говоря, продают коллеги, друзья и знакомые, родные и близкие, профсообщество или тусовка. Обычный рассказ в курилке о вас с оценкой «плюс» или «минус» может сыграть большую роль в вашей дальнейшей судьбе как специалиста. Поэтому ваш имидж в глазах представителей каждой из этих категорий очень важен. По статистике, получив положительные эмоции от общения, один человек пересказывает содержание разговора еще 5 собеседникам, а получив негативную информацию – 10. Вы должны выглядеть в глазах вашего потребителя только с лучшей стороны, и вас должны замечать, а значит… Вы должны иметь известное имя или бренд, а также отвечающую соответствующему уровню упаковку и при этом соответствовать требованиям потенциальных потребителей. Есть одно правило. Специалисты продаются не через рекрутеров. Как вас продадут, зависит от того, что о вас говорят коллеги. Например, если вы ищете место специалиста по рекламе, то лучшую рекомендацию вам может дать только специалист по рекламе, который вращается в этой сфере, знает многих не понаслышке, а по рабочим моментам. Поэтому мнения коллег могут как помочь вашему продвижению, так и наоборот. Отсюда и возникают различные правила и кодексы профессиональных сообществ. Естественно, в этой области, как и на любом рынке товара, всегда имеются различные ценовые категории. Простой, дорогой, эксклюзивный. В процессе деятельности вам предстоит столкнуться с каждой из них. А исходя из того, к какой категории вы относитесь, вы будете иметь и соответствующее окружение. Так что не спешите портить отношения с коллегами. Действительно, лучше плохой мир, чем хорошая война. Не стоит недооценивать значение личной тусовки, и вы наверняка можете составить список людей, которых вы знаете. Когда мне пришла эта мысль, я сходу набросал список, состоящий из 100 человек. Это одноклассники, сокурсники, коллеги, знакомые и друзья. Представьте, какой объем полезной информации вы можете получить. Ведь это и может быть вашей тусовкой. Возможно, те люди, которые могут вам помочь, уже есть в вашем списке. У меня так и получилось. 2 моих одноклассника оказались работниками нужной мне сферы, а один знакомый — человеком, знающим моего будущего клиента, ну, а уж коллеги, нынешние и бывшие, это просто бездонная чаша. А возьмите контакты и связи своих родных, близких, друзей ваших друзей и так далее и тому подобное. Так можно и дом построить, не говоря о карьере. Самое важное в этом случае, как и всегда, это действие, ведь без него ни одно дело не сдвинется. Поначалу будет много действий, как полезных, так и бесполезных, хотя второй вариант спорный. Ведь только научившись отличать нужные контакты от ненужных, расставлять приоритеты при решении своих задач, вы сможете качественно использовать все свои ресурсы. Дорогу осилит идущий. Так что закатаем рукава, затянем поясок и вперед покорять вершины. И одним из основных козырей, конечно, после вашей уникальности, будет ваше окружение, те, кто знает вас и кого знаете вы. Удобнее начать вести базу данных о своем окружении в обычном файле Excel. А потом при желании можно его преобразовать в картотеку. Я предпочитаю использовать адресную книгу программы The Bat или Outlook. Уверяю вас, что время, потраченное на внесение информации в программу, намного облегчит вашу дальнейшую жизнь. У вас автоматически будут высвечиваться напоминания о днях рождения и других значимых событиях ваших коллег и друзей. Вы сможете без особых затруднений найти нужного вам человека, если разделите свою базу данных на категории или группы. А теперь мы переходим к следующему, очень важному пункту.